«Да, госпожа», — прозвучал ответ. Изображение вновь начало рябить, но после восстановилось и, похоже, запустилось нечто наподобие рекламного ролика. «Вашему вниманию, дамы и господа, представлен корабль, обычно известный в галактике, как грузовой корабль Торговой Федерации, барышник, отличительной чертой которого является то, что, по сути, это два корабля в одном, а также то, сколько груза он способен перевозить. Но в данном случае мы представляем корабль этого же типа, но значительно модернизированный по лицензии корпорации Хоршкиссель. Названный «Звезда», он переделан под нужды Сириус Кибердайн. Во внешнем кольце размещены лаборатории по клонированию, различные заводы и другие сложные производства для создания кибернетических протезов, металлургический комбинат и госпиталь с самым лучшим медицинским оборудованием в галактике, гордо говорил диктор. При этом корпус в определенных местах становился прозрачным и показывал содержимое. Когда он продолжал, то, чего касались его слова, также показывалось или выделялось красноватым свечением, способным работать с представителями всех известных рас. На корабле также размещены склады со всеми необходимыми материалами, а если чего-то на них нет, то огромные ангары всегда готовы принять грузовые корабли любых размеров. Созданная на корабле инфраструктура позволяет в короткие сроки создать практически любой протез на ваш заказ, а местный штат инженеров готов создать что-нибудь новое прямо на месте. Само судно хорошо защищено, на нем стоят дополнительные щиты, оно имеет больше вооружения, чем любой из существующих кораблей, а также несколько десятков эскадрилий истребителей с первоклассными пилотами, которые прошли киборгизацию, и потому более. Изображение резко исчезло, так, будто кто-то выдернул вилку из розетки. Он ощутил свои глаза, а после смог их открыть. К счастью, медицинские лампы кто-то отвел в сторону, его почти не слепило, и он смог увидеть склонившуюся над ним уже знакомую девушку. Кажется, ее звали Мари, правда, больше его поражал тот факт, что она была почти точной копией той девушки, которая отправляла его сюда. Потому он сразу спросил, услышав свой голос как будто с замедлением. «Это ты?» Девушка посмотрела на кого-то, двигать головой не получалось, он ее не чувствовал, но в кадр попал мужчина как будто в белом халате и маске, отдаленно напоминавший противогаз. Девушка улыбнулась и ответила: «Да, это я. Хорошо, что вы запомнили меня. Если честно, я думала, что вы лишились сознания раньше, чем я вошла, хотя, в общем, сейчас это не важно. Важно то, что ты, кто ты?» Не понял он. В его понимании она могла просто шутить, хотя ответ, вроде бы, ставил все на свои места. «Эх, разрешите представиться», — все с той же улыбкой поклонилась собеседница, положив ладонь на грудь. «Исполнительный директор и, по совместительству, главный специалист по киборгизации, компьютерным технологиям биоинженерии, медицине, генетике и физиологии видов корпорации Сириус Кибердайн Мари Мариус Мар. Я здесь по просьбе ваших друзей, а точнее, очень богатых людей, которые решили заплатить мне за мою работу, которую я привыкла делать хорошо, поэтому мы сейчас и тратим время на этот разговор, пока происходит отладка и остывают детали. Собственно, я думала, вы знали, что именно я создала первоначальный проект вашего тела, который эти крылатые уродцы испортили, но судьба к вам благосклонна, и вот я вновь занимаюсь этим. Собственно, если по-простому, именно мне доверили создать для вас тело согласно вашим новым запросам. Потому, согласно правилам, я должна кое-что у вас спросить. Госпожа, прибыл конвой с суперпроцессором. Империя запрашивает разрешение на стыковку», — вклинился кто-то со стороны. «Это что сейчас было? Ты действительно думаешь, что я могу вот прямо сейчас, когда мы уже получили аванс, внезапно передумать и отказать кораблю с такой важной деталью в посадке?» — произнесла девушка, смотря куда-то в потолок. Поскольку ответа не последовало, понять, что думает собеседник и могло ли так быть на самом деле, не удалось. Она добавила, похоже, также поняв это: «Даю разрешение, и пусть охрана сопровождает груз до тех пор, пока я не возьму его в руки». «Есть», — прозвучал ответ. Похоже, говорили через динамики громкой связи. «Итак, господин Гривус, собственно, я обязана спросить у вас о ваших пожеланиях по поводу проекта, что не гарантирует то, что я их исполню. Также я должна продемонстрировать то, что создала, перед тем, как мы это сделаем с вами». Девушка вышла из обзора, донеслись звуки, видимо, обозначавшие нажатие сенсорных кнопок. Несмотря на то, что он, похоже, лежал на столе и смотрел в потолок. Схематичное изображение возникло так, как если бы он стоял перед голограммой. Девушка продолжила говорить, нажатием кнопок выделяя некоторые элементы или добавляя к изначальному изображению дополнительные. Собственно, я решила не перерабатывать весь проект, так как это заняло бы больше времени и потребовало бы еще больше кредитов. Большая часть изменений касается внутренней начинки. Шасси усилено, так как изменились весовые характеристики, также пришлось поменять некоторые детали на более продвинутые. К примеру, генератор энергии, так как предыдущий с новыми энергозатратами перестал справляться с. Пока девушка, явно очень умная, исходя из кучи непонятных технических терминов, что она употребляла в своем рассказе, объясняла о внутренних изменениях, лежащий на столе вспоминал все, что знал об этом моменте. Мыслям очень помогало то, что он совсем не ощущал свое тело, точнее, его остатки. Глаза, которыми он, вроде бы, смотрел на мир, не двигались, дискомфорта не ощущалось, не было биения сердца и дыхания, которые поддерживали медицинские аппараты и препараты. Даже то, что он заметил схожесть всего этого с тем, как ему когда-то отключили эмоции, сейчас особо не волновало. Без чувств и эмоций, вызываемых реакциями тела, думать казалось проще, а потому сосредоточиться на главных своих задачах, игнорируя явные проблемы, которые могут разгореться в катастрофу, не составило трудностей. О том, что с ним разговаривает совершенно неизвестный ему персонаж ДДГ, что его почти безумную просьбу, похоже, одобрили, и что он сейчас уже близок к получению нового тела, можно было подумать и потом, в более безопасной и спокойной обстановке. Собственно, план-схема показывала вполне знакомого Гривуса, во всяком случае, так показалось в начале. Внимание сразу привлекло то, что вызвало мысли и желание изменить это, продиктованное не только им, но и тем, чьи знания он имел. Вместо привычной по канону головы со зловещей маской, это тело имело вместо лица стекло, похожее на аналогичные у скафандров. Похоже, инженеры вначале представляли это тело именно как скафандр для органической части, что находилось внутри. В остальном все было так же, во всяком случае, внешне, но, помня, как он когда-то был убит, очень заинтересовала нагрудная часть. Насколько он помнил, тело было сделано наподобие древних боевых дроидов-кратов, имело дюрасталевый корпус, который мог выдержать выстрел лазерной пушки истребителя, правда, при этом имел свойство ржаветь со временем. Тут же возникло чувство, что эта версия была сделана с расчетом на не слишком долгое использование. Кто в здравом уме станет делать киборга из материала, который будет ржаветь со временем? В проекте Мари для использования предполагался другой материал, а дюрастать решили использовать уже геоназианцы. Имелись руки, способные разделяться и, по сути, их было 4, что вместе со световыми мечами доставляло врагам немало проблем. Но все же виднелась заметная разница между изначальным проектом от Sirius Cyberdyne и тем, как его дополнили на геоназисе. Создавалось впечатление, что долгая эксплуатация киборга не предусматривалась последними. Когда же рассказ о прошлом подошел к концу, перед взглядом возникла схема нового тела, внешне похожего на тот, что сам будущий владелец считал общепринятым. Правда, тут же слова девушки, продолжавшей свою лекцию, заставили усомниться в этом. «Теперь мы используем для вас модель номер 7, так как...» «Подождите», — не понял он, хотя удивления или чего-то подобного не испытал. «Почему номер 7?» Девушка недовольно вздохнула, взяла в руки планшет и начала что-то в нем делать. «Потому что модель номер 1...» Это стандартное киборгизированное тело для расы Кали, модель номер 2, это стандартное киборгизированное тело для расы Кали с функцией последующей замены некоторых частей на клонированную органику. Третий, усиленная версия стандартного тела, но, так сказать, экономный вариант, созданный по запросу банковского клана. Четвертый номер, это то, что наклепали джианазийцы пополам с техносоюзом и которую забраковал граф Дуку, а может, кто-то и повыше него. Модель номер 5, это как раз то, что я вам показывала в начале. Шестой номер, он же но допиленный умами джианазиса и, получается, запоротый уже вами. Ну и вот, представляю вашему вниманию седьмую модель, надеюсь, окончательную. В нее заложен просто огромный потенциал в модернизации, так что я думаю, от него вы не скоро откажетесь, разве что, если, того этого. Ну, вы поняли, да, да, ответил он тихо, смотря на то, как Гривус будет выглядеть в этом мире. Давно тревожащая мысль вновь закралась в голову. понимая, что не может с этим ничего поделать сейчас, все же спросил: «Скажите, а спонсоры, как вы сказали, попросили вас установить в моем теле систему самоуничтожения или еще какие-нибудь сюрпризы, которые мне будут неприятны? Честно говоря, я бы на вашем месте больше опасалась, если бы они этого не сделали», — с видом заговорщика ухмыльнулась собеседница, но тут же приобрела деловой вид. «Я не уполномочена обсуждать с вами подобное, спросите у наших общих друзей потом, может быть. Сейчас же хочу обратить ваше внимание вот на что. Благодаря техносоюзу, проблем с картозисом не возникло, а вот необходимое количество бискара для того, чтобы сделать из него все ваше тело, пока достать не удалось. Подождите, позвольте закончить. Все части и узлы нового тела выполнены, так что их можно заменить. Все, кроме основы из органики. Так что в будущем, по мере получения этого материала, мы сможем постепенно заменять детали, и, в конечном итоге, большая часть тела будет выполнена из него. В то же время отмечаю, что это технически неосуществимо, да и не имеет смысла делать все из бискара. Есть подвижные узлы, тот же генератор, микросхемы и... «Я это понимаю», — ответил мужчина, переведя взгляд с нее на схему своего тела. «Самое явное изменение, что бросалось в глаза, это то, что теперь Гривуса как будто опутывала черная паутина, что шла по поверхности тела. Когда маска Калишца займет свое законное место, лишь это будет выдавать изменения». Тем не менее, он подумал, значит, все-таки решили немного обмануть. Хотя с бискаром, в принципе, все понятно, да и модернизация будет кстати. Придется, наверное, позже самому искать материалы. «Я вижу, что вы обратили внимание на нити картозиса, что проходит по поверхности брони из бискара», — произнесла Мари, создав серьезное непонимание того, как она это поняла. Выделив материал на схеме, продолжила: «Из-за особенностей материала мы не стали делать какие-либо детали из картозиса, а ограничились лишь вот таким покрытием. Тем не менее, его эффективность от этого не уменьшилась. Нити размещены на поверхности с такой геометрией, что не позволяют нанести режущий удар световым мечом по броне, не коснувшись их. Ими защищены самые опасные участки, в них они защитят и от колющих ударов. Также здесь их количество увеличено, что позволяет прикрываться конечностями от ударов и руками хватать энергетическое лезвие. Вместе с усилением корпуса и сервомышц это сделает вас опасным противником. А скажите, человек или другое существо, владеющее силой, может, к примеру, разогнуть грудные пластины и навредить органам?» — произнес Гривус, вспомнив одну знаменательную встречу с Кеноби из своего возможного будущего. «Что сделать?» — переспросила Мари, выглядя так, будто он говорит что-то очень глупое. «Нет, я, конечно, слышала, что это их сила. Корпус усилен, как и все остальное. Может, нечто подобное можно провернуть с Дюрастелью, но с бискаром. Хотя, кто знает эту силу. В общем, открыть корпус можно только с использованием специального оборудования. Это ведь не просто тело, оно может герметизироваться, и вы сможете, при необходимости, около 2 часов существовать в космосе. Выглядело бы глупо, если кто-то смог бы вскрыть его. Голова выглядит уязвимой», — произнес он, пока не желая думать о различиях с каноном и том, что этот разговор в каноне объяснял. «Можно ли сделать на лицо нечто вроде маски? Если можно, я бы сам хотел заняться ее дизайном. Конечно, это возможно. Если честно, я сама хотела предложить это, поскольку, по сути, самое ценное в этом теле, как в кредитах, так и в плане работоспособности, расположено в голове. Почти». Девушка вывела на экран сбоку изображение прямоугольной платы фиолетового цвета. Лично ему оно ничего не говорило, она казалась просто какой-то электроникой. Собеседница же продолжила с некоторой гордостью: «Это суперпроцессор Сириус, который будет установлен в ваше тело и подключен к вашему мозгу. Скажу сразу, несмотря на то, что он вам даст, по сути, это подготовительная часть к установке суперпроцессора Сириус-1. Дело в том, что для любого существа, какая бы степень киборгизации у него ни была, установка продвинутой версии обычно приводит к нарушениям в мыслительной деятельности и съезжанием с катушек. А серия Сириус вообще пригодна к установке только существам с интеллектом вашего уровня. Более глупых существ не ждет что-то большее, чем жизнь калеки до конца этой недолгой жизни. Поэтому вам следует какое-то время побыть с начальной версией. Она обеспечит работу вашего тела, ускорит мыслительную деятельность, скажем так, сделает вас умнее и позволит более эффективно пользоваться возможностями вашего тела. К примеру, дополнительные конечности не так-то просто освоить. Как видите, предполагается, что руки у вас будет 4. Кстати, если хотите, то можно их убрать. Нет, пусть остаются, ответил собеседник, остановив взгляд на ушах и добавил. Нельзя ли поставить в это тело нечто наподобие коммуникатора? Он уже установлен. Более того, суперпроцессор Sirius, который производит только моя корпорация, способен усилить портативную станцию связи до возможности безопасного пользования галанетом при подключении напрямую к мозгу. Но я бы не советовала делать это сразу, без предварительной подготовки. По себе знаю, девушка как будто провела ладонью по своему затылку. Вздохнув, продолжила. Тем более, основная задача станции, это все же тактическая военная связь. Кстати, то, что вы видите, это как раз один из примеров возможностей как процессора, так и станции связи. Впоследствии вы сможете как общаться с адресатами, так и выводить данные прямо в свой обзор, подобно тому, как это делают тактические шлемы спецназа юстиции у других схожих подразделений. Можно еще один вопрос, точнее, два, начал Гривус, но девушке это явно не понравилось. Если вы все-таки решили рассказать о своих желаниях по поводу каких-нибудь дополнительных наворотов, то давайте уже сразу все, а после я дам вам общий развернутый ответ. Время поджимает. Когда доставит суперпроцессор, Мари бросила взгляд на запястье, как будто смотрела на часы, я отправлю вас в страну снов и начну операцию. Кстати, та маска, которую вы себе хотите, она примерно вот так должна выглядеть, насколько я помню, подобную носил ваш отец. Напоминает череп Мью-Моу, существа с вашей планеты. В очередном окне возникла уже знакомая маска того самого киборга-генерала, только ее тоже оплетали нити черной паутины. Было понятно, что при подготовке материалов из Бискара никто бы не стал просто так тратить их на что-то, что не будет принято, отчего вновь возникло непонятное ощущение принадлежности Мари к появлению изначального Гривуса. Лежащий на столе ответил, да, она подойдет, но, как вы узнали, я же говорила, что хотела еще чем-нибудь прикрыть голову, причем еще в модели номер 5, потому решила немного изучить вашу историю и историю вашего народа и наткнулась вот на это. Рада, что вы одобрили, ответила собеседница с довольным видом. Так что там с вашими пожеланиями? Если бы он мог, то вдохнул бы побольше воздуха, но сейчас воздух ему не был нужен. Как стало ясно по мере разговора, говорил он при помощи динамика и, возможно, не используя рот или голосовые связки. Закрыть глаза тоже не получалось, и потому он продолжил, вспоминая все то, что за значительное время, в основном, в прошлой жизни, успел придумать по этому поводу. Не знаю, к месту это или нет, но мне очень нравится проделанная вами работа. Пусть я и не был заказчиком, и я также благодарен вам за предоставленную возможность. Видя этот проект, я подумал вот о чем. Было бы неплохо, если бы ко всему прочему в тело был встроен генератор энергетического щита. К примеру, я слышал о дроидах-драйдеках, у которых имеется щит, хорошо защищающий их от огня бластеров и ударов световых мечей. В то же время, на случай боя, было бы неплохо иметь щит в виде диска, но уже на руке. Кажется, подобные используют мандолорцы. Не помешали бы крепления для оружия наподобие бластеров, ну, и снайперской винтовки, чтобы их было удобно носить. Но и какой-нибудь бластер, встроенный в руку, чтобы, если что, выдвинуть и стрелять, не помешал бы. Правда, лучше бы скорострельный, ракетный ранец для полетов и какую-нибудь кошку с креплением, чтобы можно было. Эй, тайм-аут, куда разогнался? Может, мне тебе еще поставить пульт с кнопкой уничтожить всех врагов? Похоже, вас совсем не знакомили со спецификациями прошлой версии. А, ладно. Девушка схватила свою косичку и стала поглаживать. Короче, в модель номер 7 заложены большие возможности по модернизации, которые включают в себя как улучшение общей конструкции ее деталей, так и компоновку отдельных агрегатов. Я, конечно, понимаю, все хотят всего и побольше, часто с таким встречаюсь, но обычно такие мечты разбиваются о стену с жестким названием «реальность». С вами нечто похожее, почти. Крепления для оружия я и правда смогу поставить, но на спину, и сделаю их такими, чтобы, будучи пустыми, они не выделялись. Хотя и на пояс, на всякий случай, поставить можно. Насчет щита, я смотрю, вы фанат безопасности, одобряю. Вот только полные показатели энергоотдачи будут известны уже после сборки, так что насчет обоих счетов ничего не обещаю, но какой-нибудь, возможно, получится установить. А вот ранец. Нет, будет лучше установить двигатели в ноги, возможно, репульсоры. Бластер, запитывать его от системы будет глупо, да и перезарядка в любом случае будет нужна, вам проще носить обычный бластер с собой. Хотя, если поставить модернизированный скорострельный, хватит ненадолго, но, если что, никому не поздоровится. Так это да или нет, уточнил собеседник и уже собирался кое-что добавить, но ему не дали. Вы, кажется, все равно не поняли, девушка отложила планшет и заглянула ему в глаза. Из-за вашей небольшой просьбочки по поводу полной замены материала, из которого будет сделана большая часть вашего тела, пришлось переделывать очень много всего. Внешне это незаметно, но внутри вы сильно изменились. Причем изменения коснулись не только непосредственно компоновки, но и ценности всего проекта. Поэтому в вас заложена просто громадная возможность по дальнейшей модернизации, но, опять же, мы не можем позволить себе делать все что угодно. Я бы сказала, ваше новое тело будет пригодно к эксплуатации, но раньше подобное никто не делал, и верность некоторых решений мы сможем проверить только в процессе эксплуатации. Вы можете хотеть делать с собой все что угодно, но не все будет доступно сразу и не все будет полезно. Для начала, вам было бы неплохо освоиться с новым телом, а уже потом ставить на него бластеры, огнеметы, реактивные двигатели, выдвижные световые мечи и так далее и тому подобное. Выдвижной световой меч, если честно, они и так мне не очень нравятся, подумал собеседник, внезапно вспомнив об одной важной детали. О ней он толком не успел подумать, но она без сомнения являлась очень важной и несколько опасной, во всяком случае, в его понимании. Он заговорил очень медленно, тщательно подбирая слова. «Скажите, ведь основной расой галактики является человек, так?» «Да», — без энтузиазма ответила девушка. Ее взгляд ему сразу не понравился. «А что такое? Вы же, кажется, не человек. Я это к тому, что многое оборудование рассчитано под пятипалую конечность, раз уж я лишился рук». Начал он, но по ее жесту замолчал. «Хотите себе пятипалую конечность?» «Конечности», — девушка ухмыльнулась. «Правда, это не предвещало ничего хорошего. Я могу это сделать, но только с основными. Дополнительные останутся четырехпалыми. При этом обратите внимание, основные руки будут пятипалыми, а при рассоединении рук дополнительная пара будет четырехпалой и пальцы будут отсоединяться от четырех основных. Это никак не повлияет на их прочность и подвижность, но все последующие проблемы с их использованием будут на вашей совести. А что с ними может быть не так?» – уточнил он, надеясь, что услышит нечто, что легко обнажит тот факт, что он так пятипалой ладони привык. «Суперпроцессор вам поможет, но вы представляете, какие проблемы возникнут от того, что одна пара у вас будут четырехпалые, а другая – пятипалые». Судя по виду Мари, то, что она сказала, было какой-то прописной истиной. Не добившись нужного эффекта, она продолжила, переходя на деловой тон. «Не удивляйтесь проблемам с захватом вещей или тем, что одна пара рук останется не у дел. Что-нибудь еще? Извините, но вы не могли бы повторить все это, то есть рассказать, каким будет мое тело на момент, когда я проснусь после операции?» — спросил он по простой причине. Казалось, обсудить удалось все, что хотелось. В любом случае, он уже достиг большего, чем рассчитывал, но, тем не менее, не мог понять точно, все ли упомянул или упустил что-либо. Девушка довольно улыбнулась, но почти сразу ее лицо исказилось в гримасе отвращения. «Ты меня за дуру держишь, знаешь, что я не люблю по 10 раз повторять одно и то же. Наговорят тут всякой всячины, а у меня потом из-за вас должна болеть голова. Короче, обойдешься. Могу лишь сказать то, что, если что-то будет не так, после соответствующей жалобы и, если это предусмотрено контрактом, все будет переделано за наш счет. Но, опять же, ошибок не будет, все будет работать идеально, намного лучше, чем просто идеально. Вот только, раз уже вас потянуло на всякие глупые вопросы, так и быть, я испорчу вам настроение». «Зря я это спросил», — подумал он, но решил промолчать и просто слушать. «От вашего прошлого тела осталось где-то 15%, это мы засунем в тело, на 80% состоящее из металла, и еще на 5% из высокотехнологичной электроники и прочего не менее дорогого барахла. Все это сделано так, потому что изначально проект тела происходит от медицинской киборгизации, которая имеет цель восстановления тела, ну, или его части, в будущем. В вашем случае, повреждения так обширны, что надежды на восстановление когда-нибудь потом почти нет. Вы, скорее всего, навсегда останетесь киборгом, а в этом случае, у нас появляется один интересный момент, который обычно вызывает у разумных депрессию и прочие сопли. Девушка зловеще улыбнулась, довольная собой. Возможно, она как-то могла знать, что, несмотря на отсутствие чувств, он все же испугался ее слов, хотя причину пока не понимал. Она продолжила, выделив на схеме некоторые места. Если хотите, все, что вы там захотели, можно будет запихнуть в тело, и даже намного больше. Просто надо избавиться от лишнего. Вы и так живы лишь благодаря медицинским аппаратам, а ваше тело, помимо неслабой боевой платформы, еще и ходячая медкапсула со всем необходимым. По сути, примерно половина вашего нынешнего тела вам не нужна. Мы можем оставить от вас минимум, заменив это искусственными частями, которые будут работать даже лучше прежнего. В этом случае освободится место, и сами вы станете лучше. Это также продлит вам жизнь, точнее, может сделать почти бессмертным при последующей модернизации и дополнениях. Вот только, если вы согласитесь на это, то уже не получится восстановить вас в прежнем виде. Да, просто не получится, вы присоединитесь к небольшому числу разумных этой галактики, которые, так сказать, стали новой формой жизни, киборгизированной настолько, что они уже больше машины, чем живые существа, и по-другому уже не смогут жить. Как вам такой вариант? Она что, немного? Да я вообще не знаю, кто она. Может, какой-нибудь залетный механикус, подумал мужчина, после чего заговорил. А, госпожа, суперпроцессор, перебил его кто-то со стороны. Мгновением раньше он как будто слышал шаги. Девушка прямо расцвела, приложив палец к протянутой коробочке, открыла крышку и с улыбкой заглянула внутрь. Отлично, Гривус, между прочим, этот суперпроцессор стоит треть всей суммы, что будет уплачено за вас. Так что с моим предложением, то есть вы можете оставить проект, как есть, и тогда, возможно, потом у меня будет шанс вернуть себе тело. Как ни странно, трезво думать мешало отсутствие эмоций и чувств. Это несколько напрягало и нервировало. А если соглашусь на избавление от лишних частей, то у вас будет место и возможность дополнительно усилить меня, сделать бессмертным и еще много чего. Ну, как-то так. В любом случае, обслуживание вашего тела лучше проводить в Сириус Кибердайн, ведь это я его создала, ответила Мари, надевая белые медицинские перчатки с видом злого гения и все той же улыбкой. Все готово, начинаем операцию. Так каков ваш ответ? А, ха, все с вами ясно, решите потом, может быть, снотворное. Эй, стой, ты, произнес он, но ощутил приближение сонного состояния. После кто-то выключил экран, и уже в наступившей тьме он уснул, думая, вот же С, ведет себя прямо как та тварь. Как это часто бывает, что мы читаем рассказ, слушаем историю по радио, смотрим фильм или аниме, следя за жизнью и судьбой главных героев. Затем, как они сражаются за добро и справедливость против злых врагов, которые только и думают, как бы привнести в мир злость и ту же несправедливость. Обычно добро побеждает полностью, иногда злодеи отступают или затихают на время, иногда находится тот, кто оказывается виноват во всем и на кого можно списать все злодеяния остальных. Из всего этого хорошей историей можно считать ту, которая интересна, продумана и заставляет сопереживать героям, будь они плохими или хорошими. Но часто мы забываем или не обращаем внимания на то, как злодеи, оказывается, имеют собственную жизнь, свои принципы, свои убеждения, свою собственную жизнь, которая сделала их такими, какими они есть. У некоторых есть то, к чему они стремятся. Какой бы ни была плохой и непонятной цель, все же у них есть причины стремиться к ней. Еще чаще мы не замечаем второстепенных персонажей произведения, которые вроде есть, а вроде и не так важны, хотя, если задуматься, и у них есть своя жизнь с судьбой, та, которая сделала так, чтобы они были здесь в этот самый момент. Ну, и под конец, но это лишь мое мнение, есть персонажи, которых мы часто даже не видим в рассказе или на экране. Они есть, но они незаметны, и, по сути, считаются частью фона, а часто может происходить так, что они могли бы активно участвовать в событиях, но история это лишь о главных героях и тех, кто рядом, а не о них. А может, судьба так распорядилась. Да и если подумать, нам-то что, какая нам разница, кто делает киборгизированные протезы почти для всей галактики, кто производит корабли, бластеры или топливо? Часто ли мы обращаем внимание на то, как армии сражаются в разных мирах при отсутствии местного населения и их мнение об этой войне? Или на то, почему все-таки часть планет галактики присоединилась к КНС, добровольно, между прочим, а часть осталась на стороне Галактической Республики? Много вопросов и мало ответов, дорогая моя, и один из таких вопросов довольно прост. Генерал Гривус считается чудовищем, что зверствовал в галактике во время войн клонов, убил множество джедаев и под конец умер в попытке сбежать с поля боя. Почему он был таким? Найти ответ на этот вопрос можно, и очень легко. Достаточно просто посмотреть его историю, и внезапно окажется, что он не такой большой злодей, как кажется, пусть по его части нельзя сказать, что он совсем уж добрый. Как-то так, берите, неважно, берите, без разницы, что они устаревшие. Главное, чтобы они подписали этот договор и согласились на наши условия по неустойке в случае его нарушения. Позже мы сможем попросить у них любые корабли. Все, до связи, произнесла Мари, попутно рисуя что-то в планшете. Хэс, привет, чего? Ты не должен спрашивать, ты должен делать, что приказывают. Никаких пресс-конференций, никаких заблаговременных ходов. Это просто бизнес и все, так и скажем. Никто все равно не пойдет на отказ от наших услуг. Во всяком случае, внезапно. Все, у меня дела, граф. В зал для совещаний вошел Дуку, из-за чего девушка встала. Присутствующие здесь же Поп Глисен Хилл заметили это не сразу и встали с запозданием. Помещение было обычным залом совещаний, которых хватало на кораблях «Барышник» с иллюминатором, за которым виднелся Джианазис, длинным столом и креслами. Правда, мебель не имела отношения к торговой федерации и вообще была выполнена из какого-то дерева. Идя к своему креслу, мужчина произнес: «Не стоит это. Вы один из моих клиентов, так что извините», — ответила девушка, сев. Продолжая что-то выводить на экране, проходящий мимо заметил, что это какая-то смутно знакомая маска. Она сказала: «Сейчас пациент без сознания. Состояние стабилизировалось. Через несколько часов прибудет флот с суперпроцессором, и я начну операцию. Честно говоря, не вижу смысла во всем этом, но я пригласил вас всех для того, чтобы решить кое-какие финансовые вопросы», — вклинился Муун, перебив говорящую, сложив руки домиком над столом и сразу продолжив: «Указанная цена за предоставляемые услуги неприемлема. Наши друзья с Джианазиса предлагают выполнить этот же заказ, но за 1,743,000,000 кредитов». Граф удержался от желания закатить глаза. Он ожидал как попытку сбить цену, так и появление более дешевого и выгодного предложения. Проблема банкиров заключалась в том, что все уже было решено, вот только они этого не знали. Потому он перевел взгляд на девушку, которая по-прежнему смотрела только в планшет, но все же ответила: «Дайте угадаю, вы решили не использовать суперпроцессор Сириус, а заменить его какой-нибудь простенькой электроникой, как в коммуникаторах. Ну и, наверное, нашли гениальный способ сэкономить на материалах и конструкции, как в свое время получилось с дроидами В1. Дело ваше, но имейте в виду, что, в любом случае, будущее тело Гривуса будет стоить почти 2 миллиарда и будет крайне глупо, если он погибнет из-за недостатка конструкции или того, что у него переклинит электронику. Я слышала, у республики появились новые эмигранаты, одна такая, и у нас еще одна консервная банка. Электроника моей корпорации защищена от ими. Хотите потерять свои же деньги? Вперед, не говоря уже о... Он всего лишь один из разумных, пусть и с ценными талантами, но не стоит таких денег. Банковский клан, Муон как-то стыдливо опустил взгляд, стараясь не смотреть на графа, не может взять на себя подобные риски, разве что часть суммы. То есть вы отказываетесь от своих обязательств? Уточнил Дуку со слабой улыбкой, уже зная, как может этим воспользоваться, и, разумеется, рассчитывавший на подобное. Нет, почему же не отказываемся? Просто, если бы это был корабль, то причина таких трат ясна, но с этим полудроидом, мне кажется, что он не сможет окупить затраченные на него деньги, ответил собеседник, все так же не поднимая взгляда. Мы можем взять на себя только часть суммы, к примеру. Нет, произнес Дуку тихо, и в помещении наступила тишина. Он отлично контролировал себя, да и все сильные эмоции, связанные с шоком от суммы и принятым решением, уже прошли ранее. Продолжая, мужчина говорил так, будто все это было простым и необременительным. «Я возьму на себя оплату этого заказа. Полностью. Соответственно, наш предыдущий договор будет пересмотрен. Теперь Гривус будет принадлежать мне и работать на меня, ну и, конечно, на КНС, но не на банковский клан. Поэтому, подождите, мы можем выплатить часть суммы, можем стать». Начал Сэн Хилл спешно. Он-то рассчитывал сбить цену, а в результате лишился объекта своих возможных вложений. Конечно, по идее, ему бы радоваться тому, что такое ненадежное вложение обошло его стороной, но в то же время он понимал возможные перспективы. Граф не собирался позволять ему получить даже самую малую возможность влияния на ситуацию в будущем, потому решил дать ему другую пищу для размышлений. «Я сказал нет, раз уж вы сделали то, что сделали. Более того, я вынужден сообщить моему господину о том, что вы нарушили договоренности. Сейчас я вас больше не задерживаю, так как мне, как заказчику, необходимо переговорить с исполнителем заказа. Господин эрцгерцог, дальнейшее обслуживание и медицинское содержание возьмет на себя Сириус Кибердайн. Ваши издержки не стоит, граф Дуку. Можете считать это небольшим вкладом в наше общее дело», прощелкал собеседник, полетев вслед за выходящим Моуном. Видимо, заметив у того обиженный и суровый вид, почему-то решил подшутить над ним. «Раз уж господин банкир решил забыть о своих обязательствах, интересно, кажется, они неплохо ладят, а здесь такое», подумал Дуку, после чего обратил внимание на девушку, которая продолжала что-то делать в планшете. Дальнейший разговор был очень важен, так что он проигнорировал это и то, что она закинула ноги на стол. «Госпожа Мари, как вы поняли, я оплачу всю сумму из своих собственных средств, а потому, извините за грубость, но, пожалуйста, не прибедняйтесь, хорошо? Вы один из богатейших разумных в галактике, как, собственно, и я, так что давайте сразу к делу», проговорила девушка, наконец, бросив взгляд на него. «Тем более, мы с вами знаем, что этот заказ несколько необычен». «Да, учитель и правда пошутил довольно оригинально», подумал собеседник. Он на самом деле не испытывал особых проблем с суммой, кроме того, что ему было необходимо вывести эти средства из оборота так, чтобы это не помешало задуманным экономическим схемам, но в данном случае деньги являлись лишь средством, а ставки в этой игре касались совсем другого. Он встал, пошел к иллюминатору и, наблюдая за девушкой в отражении, заговорил. «Скажите, Мари, насколько хорошо вы знакомы с нашим общим знакомым, который, собственно, и инициировал ваше участие в этом проекте? Ну, если честно, не так, чтобы совсем хорошо, но и не так, чтобы уж совсем плохо», ответила девушка, сделав какой-то непонятный взмах рукой. «Мы вообще познакомились с ним после смерти моего предыдущего знакомого. Помогала ему в экспериментах по генетике, а он был знаком с ним. Значит, ответа от нее добиться не получится», подумал Дуку. Этот непонятный ответ вполне ясно говорил о том, что, кем бы он ни был, какой силой, властью и деньгами не обладал, она ему не ответит. Кроме того, будучи ранее с ней знакомым, он знал, что на нее не действуют приемы силы, подобно тому, как это происходит с существами с сильной волей или определенных рас. Да и в этом помещении силу что-то подавляло, но ничего не выдавало, что это могло быть. Все, что он мог сейчас, это осторожно выяснить нужное и сделать свои ходы лишь словами. «Думаю, наш общий знакомый озаботился тем, чтобы наши вложения были некоторым образом защищены, а вы как думаете?» — спросила собеседница, посмотрев на него и улыбнувшись. «Думаю, что да», — ответил мужчина, поняв, что она видит, что он следит за ней в отражении стекла. «Разумеется, вы не скажете мне, какие именно меры он принял». «Разумеется, нет. Вы ведь всегда можете спросить его». Девушка некоторое время сидела с довольным видом. Когда ей надоело, добавила: «Я вообще удивляюсь, как вам не хватает обычной системы самоуничтожения. Если пациент об этом когда-нибудь узнает, может сильно обидеться.